Глава 8. 18 ноября 1863 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Неведение миссис Карнеги стало для меня настоящим подарком судьбы. Оно дало мне время освоиться в новом доме и в новой роли, но я понимала, чтобы удержаться на этой позиции и не вызывать никаких подозрений у других светских дам, с которыми мне придется встречаться, находясь при хозяйке во время визитов на чай или на партию в вист, на 8-й день моей службы у миссис Карнеги как раз намечался прием с карточной игрой. Мне предстояло еще многому научиться. Я должна не только сделаться незаменимой для своей хозяйки, но и стать для нее своеобразным щитом в те минуты, когда она не была уверена в себе, и ее поведение не вполне соответствовало правилам светского этикета. Стук в окно поднимал меня по утрам ровно в 5. Карнеги наняли специального человека-побудчика, который стучал в окна слуг концом длинной палки и будил нас на работу. И я приступала к своим ежедневным обязанностям, стараясь запоминать все пожелания и предпочтения хозяйки. Я уже знала, какую она носила прическу и как именно надо укладывать складки драпировки над ее турнюром, и в какой час она предпочитала аромат лаванды, а в какой — розовой воды. Я запомнила, какой температуры должна быть вода для ее утреннего умывания и какой щеткой требовалось чистить платье, и какие нитки необходимо использовать для починки ее чулок и нижнего белья, и на сколько шагов мне следовало отставать от нее на прогулках. Она не любила, когда на публике я подходила к ней слишком близко. Я зорко следила за выражением ее лица, отмечая, какие мои действия ей приятны, а какие наоборот. Мои попытки стать незаменимой проистекали не только из желания и умения угождать. Когда миссис Карнеги терялась в правилах хорошего тона, принятых в высшем обществе, когда она изучала мое лицо и явно ждала подтверждения, что стол к вечернему чаю сервирован должным образом или капор надет точно так, как приличествовало даме ее положение, я нарушала свое обычное молчание. Миссис Карнеги считала, что прислуга должна быть тихой и незаметной, и ненавязчиво восполняла пробелы в ее светских навыках рассказами о привычках моих вымышленных англо-ирландских хозяек. Я знала, что высшему обществу провинциального Питтсбурга все равно не дотянуться до европейской аристократии с ее вековыми традициями, и надеялась, что мои робкие подсказки помогут миссис Карнеги почувствовать себя увереннее. Моя задача облегчалась еще и тем, что первые 7 дней мы с миссис Карнеги провели в относительной изоляции. Ее сыновья, Эндрю и Том, находились в отъезде. Как неженатые джентльмены, они проживали в одном доме с матерью. Поначалу я думала, что они служили в армии и участвовали в гражданской войне, о которой я много читала. Я решила, что в тот первый день, когда я появилась в доме и невольно подслушала разговор миссис Карнеги со старшим сыном, он просто приехал на побывку и сразу отбыл обратно на фронт. Но мистер Форд, единственный из всего штата прислуги, кто отнесся ко мне по-доброму, объяснил мне, что братья Карнеги, специалисты по железнодорожному делу, служили у бывшего начальника старшего мистера Карнеги, мистера Томаса Скотта, ныне помощника военного министра, отвечающего за военные перевозки. Таким образом, оба брата были освобождены от участия в боевых действиях, однако занимались военными делами. Меня это удивило, ведь я предполагала, что взрослые сыновья моей хозяйки, не желая освобождения от призыва, пойдут сражаться за страну, в которой добились такого успеха, даже если они иммигранты. В день накануне чаепития с вистом я вдруг с ужасом поняла, что совершенно не разбираюсь в правилах этой игры, а ведь мне предстояло присутствовать на мероприятии. В высшем обществе в вист играли уже больше 100 лет, и мое полное невежество — вряд ли удалось бы объяснить разницы между американским и европейским вариантами игры. Обслужив миссис Карнеги, которая по обыкновению решила прилечь отдохнуть перед ужином, я спросила, могу ли на время оставить ее одну и заняться починкой одежды в рабочей комнате экономки, почти постоянно пустующем помещении, где я завтракала, пила чай и ужинала отдельно от прочей прислуги. Согласно правилам дома, на которые ссылался мистер Холлируд, личная горничная госпожи не подчинялась ни дворецкому, ни экономке, строгой миссис Стюарт, низкорослой кубышке со вздорным характером. Я находилась на обособленном положении, И, наверное, поэтому все остальные служанки относились ко мне настороженно и не стремились к сближению. Однако я не пошла в комнату экономки. Я спустилась на первый этаж, пробралась на цыпочках мимо двери в большую гостиную, где другие горничные занимались уборкой, и тайком проскользнула в библиотеку. Накануне, когда миссис Карнеги выбирала себе книгу для вечернего чтения, я присмотрела на полке справочник по домоводству от миссис Перкинс. Может быть, там отыщется объяснение правил Виста? Полированные книжные полки из красного дерева занимали в библиотеке все стены от пола до потолка. Чтобы добраться до самого верха, требовалась раздвижная стремянка. Свободными от книг в этой комнате были только фриз под потолком, полоска из темно-зеленой кожи с золотым тиснением и место, занятое широким мраморным камином, перед которым стояли два кресла с подставками для книг, прикрепленными к подлокотникам для удобства читающих. У меня буквально чесались руки. Так хотелось провести пальцем по кожаным корешкам и взять с полки томик из исторической секции. «История упадка и разрушения Римской империи» Эдуарда Гиббона или «Историю Геродота». Мне всегда нравилось слушать папины лекции, вернее, пламенные тирады по истории. Дома я перечитала все книги, с любовью собранные отцом, но сейчас мысленно шлепнула себя по рукам. У меня здесь иная цель. Я отыскала миссис Перкинс и отошла в самый дальний и темный угол библиотеки, надеясь, что там меня никто не заметит. Первым делом я прочла оглавление. Правил Виста в книге не было, зато я обнаружила несколько глав, посвященных выездам в свет и приему гостей. Но даже в утренних визитах, послеполуденных визитах и званых обедах, где содержалось много полезной информации, которая наверняка пригодится мне, когда я буду сопровождать миссис Карнеги на светских раутах, ничего об игре в вист не нашлось. Зато, листая книгу в поисках нужных мне сведений, я наткнулась на любопытный раздел. «Личная горничная госпожи. Ежедневные обязанности. Пока госпожа спит, следует подготовить ее белье и одежду на утро. Не позднее 8 часов надлежит разбудить госпожу и подать ей утренний чай, легкий завтрак, газету и личную корреспонденцию, поступившую с утренней почтой. Сообразно желаниям хозяйки необходимо разжечь камин, наполнить ванну, помочь ей одеться, провести утренние косметические процедуры и уложить волосы в прическу. В 9:30, пока хозяйка завтракает, следует навести порядок в ее покоях и подготовить выходную одежду, если она пожелает пойти на прогулку после семейного завтрака. После семейного завтрака, если хозяйка намерена выйти из дома, необходимо помочь ей переодеться из домашнего платья в уличное. Во время прогулок личной горничной положено сопровождать госпожу. После обеда, если хозяйке не требуется никакого особого обслуживания, следует заняться ее гардеробом. Вычистить платье, провести необходимый ремонт одежды, выстирать нижнее белье и прочие деликатные вещи. Хозяйка будет отдыхать, пока не придет время готовиться к послеобеденному чаю, который подают ровно в 5 вечера. Пока хозяйка пьет чай, следует вновь навести порядок в ее спальных покоях и подготовить ей платье для выхода к ужину. Начиная с 7:30, необходимо помочь хозяйке одеться к ужину. Не позднее 8:00 надлежит убедиться, что хозяйская спальня готова к отходу ко сну. Постельное белье должным образом выглажено, ночной горшок опорожнён и отмыт, графин с водой полон, в вазах стоят свежие цветы, все расчески и гребни как следует вычищены. Остаток вечера горничная вольна посвятить собственному досугу до тех пор, пока хозяйка не соберется ложиться спать. Тогда надо будет помочь ей раздеться, расчесать ее волосы перед сном и провести прочие косметические процедуры сообразно запросам хозяйки. «Что вы читаете с таким интересом?» Мужской голос разнесся по библиотеке раскатом грома. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась к двери и увидела незнакомого мужчину. Он стоял, прислонившись плечом к косяку, и глядел на меня с добродушной веселой улыбкой. Кустистая рыжая борода и копна темно-рыжих волос над высоким лбом добавляли его облику озорства. Поза его была удобной и расслабленной. Улыбался он широко и уверенно, словно давно уже наблюдал за мной со своего места в дверях. Насмешливое выражение его лица вкупе с тяжелым квадратным подбородком и четко очерченными скулами только усиливало мою тревогу. «Прошу прощения, сэр». Я сделала глубокий реверанс, спрятав книгу за спину. «Опытной горничной не нужна никакая миссис Перкинс. Она и так знает свои ежедневные обязанности». Этот человек застал меня в ситуации куда более компрометирующей, чем если бы я просто проникла без спроса в хозяйскую библиотеку. Сам выбор книги уже мог бы меня погубить. «Вам не за что просить прощения, мисс. В доме Карнеги все любят читать. Тут нечего стыдиться», — сказал он, по-прежнему улыбаясь. Я уловила в его голосе шотландский акцент, хотя и не такой сильный, как у миссис Карнеги. «Это кто-то из ее сыновей?» Возможно, тот самый, чей шутливый разговор с хозяйкой я невольно подслушала в свой первый день в доме. Тогда миссис Карнеги смеялась. Единственный раз за все 7 дней моей службы. Как мне ему отвечать? Я выбрала наиболее безопасный и наименее легкий путь. Вряд ли миссис Карнеги будет довольна, если узнает, что я читаю в хозяйской библиотеке, когда должна заниматься шитьем и починкой одежды, сэр. Я сама перед ней повинюсь и приму наказание, которое заслужила своим проступком. Он подошел ближе ко мне, и я поняла, что он совсем невысокий. Однако маленький рост не умалял его гордой, уверенной стати. Его улыбка сделалась мягче, брови сочувственно сдвинулись к переносице. «Ох, мисс, зачем же сразу бросаться на меч? Я никому ничего не скажу, и вам тоже не обязательно ничего говорить». Кажется, он предлагал руку помощи, но ведь это могла быть ловушка. Проверка, подстроенная для меня самой миссис Карнеги. Или, может, в обмен на молчание он ожидал от меня некой награды известного свойства. Даже до нашей крошечной голуэйской деревни доходили тревожные слухи о непристойных запросах, которые богатые хозяева предъявляли к служанкам. Я не знала, как ответить. Молчание неуютно затягивалось. Наконец он спросил. «Вы новая горничная моей матери?» Я кивнула и выдавила еле слышно. «Да, сэр». «Моей матери угодить трудно, а вы, как я понял, добились практически невозможного. Она довольна и счастлива. Это многого стоит». Он опять улыбнулся. «Я кое-что слышал о вашей истории, и у меня есть основания предположить, что девушке из такой благородной семьи привычно регулярно пользоваться библиотекой. Я сохраню ваш секрет. При одном условии. Вы мне расскажете, что читали». Я попятилась, пряча миссис Перкинс в складках юбки. Его голос звучал вполне доброжелательно, но насколько невинным было его предложение? В любом случае, я не могла рисковать. Миссис Карнеги, возможно, простит мне мое преступление, если я сознаюсь сама, не дожидаясь, пока и сообщит о нем кто-то другой, особенно если этот другой — один из ее обожаемых сыновей. «Мне кажется, сэр, что секреты — не самый правильный образ действий». Его улыбка погасла, брови встревоженно приподнялись. «Я вас расстроил, мисс. Прошу меня извинить. Я всего лишь пытался вас успокоить. Позвольте мне узаконить ваш визит в библиотеку и прочесть вам вслух что-нибудь из моего любимого поэта, несравненного Роберта Бернса. Таким образом, можно будет считать, что вы пришли сюда по моей просьбе, а не по собственному почину. И вам не придется ничего говорить моей матери». Я с облегчением кивнула. Хотя идея остаться в библиотеке наедине с сыном хозяйки, который читал бы мне вслух стихи, казалась странной и несколько неуместной. Он подошел к столу, заваленному книгами в дорогих кожаных переплетах, и выбрал из них нужную. Не глядя на оглавление, открыл томик на определенной странице и объявил, что прочтет стихотворение под названием «Честная бедность». По мере чтения его шотландский акцент становился все более заметным. Стихи показались мне смутно знакомыми. Но откуда я могла их знать? Политические лозунги, а не поэзия, были языком моего воспитания. Поэзией я наслаждалась в одиночку, долгими пасмурными вечерами в нашем фермерском доме в предместье Туама. «Мы хлеб едим и воду пьем, мы укрываемся тряпьем и все такое прочее. А между тем дурак и плут одеты в шелк и вина пьют, и все такое прочее. При всем при том, судите не по платью. Кто честным кормится трудом, таких зову я знатью. Примечание. Перевод Самуила Маршака. На этой строфе я, наконец, поняла, почему стихотворение показалось мне знакомым. Давным-давно, когда я была совсем маленькой, мой отец и его политические соратники пели песню на эти стихи на своих тайных собраниях. Это был своего рода гимн, призывающий на борьбу за равенство, прав и возможностей. Одно из ключевых убеждений фениев. И даже сейчас он иногда напевал эту мелодию. Как только я вспомнила об отце и об угрозе благополучию нашей семьи, вызванной реакцией лорда Мартина на слухи о его былой принадлежности к Ирландскому республиканскому братству, той самой угрозе, из-за которой я оказалась в чужой стране и теперь слушала, как незнакомый мужчина читает мне вслух стихи, на мои глаза навернулись слезы. Мистер Карнеги закончил читать и посмотрел на меня. Я быстро смахнула слезу со щеки, надеясь, что он ничего не заметил. Но потому, как смягчилось его лицо, сразу стало понятно. Он успел разглядеть эту несчастную слезинку. В тишине, установившейся между нами, я услышала тихий звон колокольчика где-то в глубине дома. Быстро присев в реверансе, я без единого слова бросилась прочь. Колокольчик звонил по мою душу. Меня вызывала миссис Карнеги.